Питер тоже как-то посерьезнел. Ничто вроде бы не мешало им продвигаться, но полет вдруг замедлился, точно в воздухе какие-то недобрые силы противились им. «Они не хотят, чтобы мы приземлились». «Кто они?» — спросила Венди. Питер промолчал. Он пристально смотрел на землю и не терял присутствия духа. «Что бы ты хотел сначала?» — спросил он Джона спокойным голосом. «Чтобы с нами приключилось приключение? Или лучше сперва попить чаю?» «Попить чаю», — ответила за него Венди. «А какое приключение?» — спросил Джон осторожно. «Там внизу в пампасах спит пират. Если хочешь, спустимся и убьем его». «Я его не вижу», — сказал Джон, немного помолчав. «Я вижу. А если он проснется?» «Ты что же думаешь?» — возмутился Питер. «Я стану убивать человека, когда он спит? Я сначала сам его разбужу». «А тут много пиратов?» — спросил Джон опасливо. «Куча». «А кто их предводитель?» «Капитан Крюк». «Джесс Крюк! Знаменитый пират из книжки!» «Так точно!» Майкл тот просто сразу заревел. А Джон мог говорить только с остановками, переводя дыхание, потому что им прекрасно была известна репутация пирата Джесса Крюка. «Это тот, кто служил боцманом у самого капитана Черная Борода!» — прошептал Джон. «Он же страшнее всех! Его боялся даже бесстрашный жареный бык!» «Тот самый и есть», — подтвердил Питер. «А как он выглядит? Он большой?» «Стал чуточку поменьше». «Как это?» «Я откромсал от него кусочек». «Ты?» «Я», — ответил Питер резко. «Я же не хотел тебя обидеть». «Ладно уж». «А что ты у него отрезал?» «Правую руку». «И теперь он не может сражаться?» «Как бы не так». «Он что, левша?» «У него теперь вместо руки железный крюк. Он как коготь». «Коготь?» «Послушай, Джон». «Да». «Ты мне должен теперь говорить «есть, сэр». «Есть, сэр». «Вот что. Всякий, кто служит под моей командой, дал мне обещание. И ты тоже должен дать». Джон побледнел. «Оно заключается в следующем. Если мы встретимся с Джессом Крюком в открытом бою, ты не должен его убивать. Это сделаю я». «Есть, сэр», — быстренько согласился Джон. Сейчас им было не так жутко, потому что Динь летела рядом, и в ее свете они ясно различали друг друга. Она слетала на остров и теперь что-то сообщала Питеру своим колокольчиковым голосом. «Она говорит», — переводил Питер, «что пираты засекли наше приближение, и теперь они выкатывают большого Тома». «Пиратскую пушку?» «Ага. Им с земли виден огонек Динь. И если они сообразят, что мы летим рядом с ней, они дадут залп». «Вели ей улететь отсюда, Питер!» — закричали Майкл, Джон и Венди разом. Но он отказался. «Она сама напугана. Не думаете ли вы, что я могу отослать ее одну неведомо куда, когда ей и так страшно?» В этот момент свет заколебался в воздухе, и кто-то ласково легонечко ущипнул Питера. «Тогда скажи ей», — умоляла Венди, — «чтобы она погасила свет». «Она не может. Это почти единственная вещь, которую феи не могут сделать сами. Он гаснет сам по себе, когда они засыпают». «Тогда вели ей заснуть», — почти что скомандовал Джон. «Она не может спать, когда ей не хочется. Это, пожалуй, вторая вещь, которую феи не могут сделать. Если бы у кого-нибудь из нас был карман, ее можно было бы туда засунуть. Но вы помните, они вылетели в такой спешке, что переодеваться было некогда. Так что на всех четверых не нашлось ни одного кармана». Вдруг Питера осенило. «Шляпа!» Динь согласилась туда залезть. Правда, шляпа так и осталась в руках у Джона, а она-то надеялась, что ее понесет Питер. Но вот Джон обо что-то стукнулся коленкой, и Венди взяла у него шляпу из рук. Ах, не надо было всего этого делать, потому что из всего этого случилась беда. Благодаря шляпе огонька не было видно, и они летели в полной темноте. К тому же было удручающе тихо. Только один раз они услыхали странные звуки. Внизу что-то хлюпало. Питер сказал, что это дикие звери лакают воду у брода. Да еще показалось, что сухие деревья скрипят сучьями. Но Питер объяснил, что это краснокожие точат ножи. Потом опять наступила мертвая тишина. «Хоть бы раздался какой-нибудь звук!» — сказал Майкл. И словно в ответ воздух содрогнулся от страшного взрыва. Пираты выстрелили по ним из большого тома. Гул пронесся по горам, казалось, что эхо без конца повторяет грозным голосом. «Где они? Где они? Где они?» Венди, Джон и Майкл, перепуганные насмерть, ясно ощутили разницу между островом понарошку и тем, когда он, придуманный ими самими, вдруг становится существующим на самом деле. Когда небеса понемножку успокоились, Джон и Майкл оказались одни в полной темноте. «Майкл, нас застрелили?» — спросил Джон дрожащим шепотом. «Я еще не понял», — таким же шепотом ответил Майкл. «Сейчас-то мы уже знаем, что никто тогда не был ранен. Только Питера взрывной волной понесло в сторону открытого моря, а Венди подкинула вверх, и она оказалась наедине с Динь-Динь. Хорошо бы, если бы Венди в этот момент выронила шляпу из рук. Никому не известно, обдумала ли Динь свой коварный план заранее, но она выпорхнула из шляпы и полетела, показывая Венди дорогу и стараясь заманить ее туда, где ее ждала гибель. Нельзя сказать, чтобы Динь была такая уж плохая. Вернее, сказать так. В этот момент Динь была насквозь плохая. Но иногда она бывала и целиком хорошей. Все дело в том, что феи такие маленькие, что в них помещается только одно чувство – либо злое, либо доброе. Они могут изменяться, но только изменяться им приходится целиком. Сейчас Динь была вся заполнена ревностью. Какие слова она говорила на своем колокольчиковом языке, Венди понять не могла. Но ей казалось, что огонек феи ей подмигивает и сообщает: «Лети за мной вслед, и все будет хорошо». И что было делать бедной Венди? Она позвала Питера, потом окликнула Майкла и Джона, но только эхо передразнило ее, и никто не отозвался. Она пока еще не понимала, как ее ненавидит фея-починка по имени Динь-Динь. Испуганная и потерянная, она летела вслед за ее огоньком навстречу своей судьбе.